29. Сначала Каллист, о котором я рассказал в связи с умерщвлением Гая Цезаря, Нарцисс, подстроивший расправу над Аппием, смотри примечание 31, и Паллант, пользовавшийся в то время величайшим благоволением Принцепса, подумывали о том, не отвлечь ли безыменными угрозами Мессалину от любви к Силию, ограничившись только этим и умалчивая обо всем остальном. Примечание 31. То есть Аппием Юнием Силаном, консулом 28 года нашей эры, мужем матери Мессалины, не пожелавшим вступить с ней в любовную связь. Рассказ о его гибели содержался в утраченной части анналов. Смотри также «Светоний. Жизнь 12 Цезарей. Клавдий». Конец примечания. Но из опасения навлечь на самих себя гибель они в конце концов отказались от этой мысли. Паллант из трусости, Каллист, потому что, основываясь на опыте, подчеркнутом им в правлении предыдущего Принцепса, хорошо знал, что для сохранения за собой могущества гораздо безопаснее прибегать скорее к осторожным, чем к решительным действиям. Один только Нарцисс не оставил намерения разоблачить Мессалину, решив, однако, ни единым словом не предупреждать ее ни о выдвигаемом против нее обвинении, ни о наличии обвинителя. Внимательно следя за ходом событий и озабоченный затянувшимся пребыванием Клавдия в Остии, он склонил двух наложниц Клавдия, которым тот оказывал предпочтение, донести Принцепсу обо всем происшедшем, воздействуя на них щедротами, посулами и указывая на то, что после того, как Клавдий оставит жену, их влияние возрастет.